Третья сигнальная. Пора подводить итоги. Главный пророк капитализма Адам Смит учил, что именно свобода развязывает руки участникам рыночных процессов, что разумный риск при этом – непременное условие прогресса. Но это не значит, что у государства нет и не должно быть регулирующей роли в отношениях с рынками. Последние банковские и биржевые эксцессы лишний раз ясно это показывают. Но пределы этих разумных ограничений очевидны. Необходимо лишь то, что достаточно. Ограничения должны быть минимальными, но все же эффективными. Ведь даже демократия не выше здравого смысла, как говорил Сократ, готовясь в полном соответствии со свободным и вполне идиотским волеизъявлением афинского народа выпить чашу цикуты. Также и принцип свободы рынков не выше здравого смысла и голоса рассудка. Да, собственно, о попрании свободы речь не идет, наоборот, о ее защите, потому как и здесь должен действовать давно уже осознанный человечеством принцип «свобода одного» кончается там, где она нарушает свободу другого. Иначе она не свобода, а наоборот, тирания и произвол. Не могут банки топтать интересы всех остальных игроков на рынке, безрассудно уничтожая стоимость, вместо того, чтобы ее хранить и умножать. Свобода уничтожать самих себя и подрывать тем самым финансовую систему в погоне за сверхприбылью – это никакая уже не свобода, а преступный идиотизм. И что позволено быку, рядовому брокеру на бирже, которому полезно набить шишек и поучиться на собственном горьком опыте, то не позволено Юпитеру, которому доверена кровеносная система экономики, которому доверены деньги. Вот я и дошел до еще одного, опять-таки не научного, а метафорического определения, причем много раз озвученного до меня, при этом еще и неполноценного. Потому что деньги, конечно, не только кровь экономики, они еще и третья сигнальная система человечества. К этому близко подходил Сомерсет Моэм, когда писал, что деньги – это шестое чувство, без которого остальные пять бесполезны. Но в наши кибернетические времена это уже не дополнительный орган чувств, работающий на уровне отдельного индивидуума, но целая сигнальная система человечества. Они бесконечно способны к адаптации и перепрыгивают через все возводимые барьеры. Но при этом они нестабильная штука. По сути своей, они постоянно меняются количественно и качественно в объеме и скорости движения, оборота. Только так и может быть. Но в этом и их фундаментальный недостаток, из-за которого, видимо, теоретикам все так и не удается до конца раскрыть их суть. Так что деньги – это движение, процесс. Остановившись, деньги умирают. Или, по крайней мере, замирают. И еще не могу удержаться от крамольной мысли. Не есть ли деньги, своего рода акции во всемирном предприятии, свидетельствующие о праве владельца на некую часть совокупного богатства человечества, на долю в некоем совокупном спросе, том самом, что вынь и положь. Ну, или ваучер, что ли. Хотя в России это слово лучше не произносить пару поколений еще. Или уж по крайней мере, кусочек общественного договора об экономических правах и обязательствах. Но с этого я начал эту книгу. Круг замкнулся. Но у меня есть мое личное определение. Свое, заветное, припасенное наконец. Деньги – динамическая система, регулирующая материальное взаимодействие людей между собой и с природой. Слишком общо поморщатся экономисты и будут правы. Но не слишком ли конкретны, приземлены, узки определения из словарей и учебников? Перечисление функций, а не определение смысла. Мне кажется, нужно и то, и другое. Ну хорошо, хорошо. И в то же время измеритель и накопитель стоимостей для многостороннего и растянутого во времени обмена. Да, сам знаю, тяжеловато. И еще символ, в соответствии с негласным общественным договором, регистрирующий все долги и транзакции. Но тут опять я вторгаюсь в ту же спорную тему. Товар, не товар, символ, не символ. Под конец не хотелось бы начинать дискуссию заново. Можно и проще, так как скажут многие экономисты. Деньги – это все, что угодно, что широко применяется в качестве средства платежа и учета долга и кредита. Замечательно, но очень уж утилитарно. И если начать вдумываться, возникает масса вопросов. Кому и чему угодно? Что значит «широко»? Учет долга? В каких смыслах? А кредит, он средство платежа или учета? И опять же, в каком смысле? Но в утилитарности есть огромный плюс, потому что она помогает понять, что функции денег выстраиваются в пирамиду, в основе которой функция обмена, и на ней, как на мощном фундаменте, стоят все остальные. То, что деньги – средство обмена – позволяет им стать всеобщим эквивалентом и мерилом труда и стоимости, что, в свою очередь, делает их средством платежа. А именно средство платежа может единственно служить практичным инструментом накопления. Не телевизоры же с пылесосами сотнями в сарае наваливать, а накопление создает возможность предоставления кредита. И на этом этапе, на этом новом витке, деньги переходят в некое новое качество. Вершина пирамиды упирается в небеса и все время растет вверх. Где-то там, в заоблачных высях, теряются биноминальные деревья деривативов, все эти полумифические финансовые инструменты, то ли почти деньги, то ли еще нет. И наверняка, пока вы слушаете эту книгу, что-то опять там рождается новое, для чего и названия еще нет. Потому что деньги – это наша связь с будущим. Великий хамелеон, всеобщий заместитель, и так было с самого начала. Скот имел собственную ценность, но заменял все остальные. Потом в междуречье додумались заменять живой скот глиняными фигурками коров и овец. Потом помещать их в специальные ящички с фиксированным стандартным количеством и ящики эти запечатывать, потому что не имело уже в конце концов значения, сколько там внутри этих фигурок. Сами ящички с обозначенной на них цифрой стали символами. Также символами работали золото и серебро, представляя в торговле все остальные товары. Затем чеки и векселя, прочие коммерческие бумаги стали представлять, символизировать золото. Из них весьма логично развились бумажные деньги, а потом нахальные бумажки, фантики эти, оторвались от золота, попытались сами стать на его место, место символа и универсального эквивалента. Это у них не так плохо получилось. Параллельно деньги превращались в нечто совсем уже виртуальное, в запись в банковской книге, не имеющей никакого физического тела субстанция, кредит, стала творить деньги в огромных количествах. Это позволило деньгам стать пластиком, кредитными картами. С массовым внедрением компьютера и интернета деньги стали превращаться в запись электронную, достигли своей высшей формы, чисто информационной, к которой, наверное, всегда и стремились, от глиняных фигурок и ракушек каури через золото и векселя. Стали они теперь каким-то неосязаемым и невидимым глазу электронным колебанием, способом регистрации и калибровки товарных и прочих обменов, чем в глубине души, наверное, были всегда. Центральный вопрос, правда, вот в чем. Сможем ли мы когда-либо доверять щелчку одного электрона по-другому, в той же степени, что золотой монете или зеленому баксу в период его расцвета и могущества? Потому что у денег как минимум две стороны, и одна из них ментальная, психологическая. Деньги вершат свою главную работу в наших головах, а теперь уже и компьютерах. а информационные символы – лишь материальная опора в этом процессе. Но с третьей стороны деньги, конечно, отражают, как волшебное зеркало или монитор, экономическую реальность. Не вуаль все-таки, наверное, но форма при содержании. Форма, впрочем, сверхважная. Она может сильно влиять на содержание, даже искажать его в плохих ситуациях до неузнаваемости, может определять направление и суть движения экономического развития, назначать победителей и побежденных в вечной гонке конкуренции за ограниченные ресурсы Земли.